3. Левая рука откидывает крышку, правая тянет трос и накидывает его на крюк возле колеса. Щелчок. Сделано. Левая рука откидывает крышку, правая тянет трос и накидывает его на крюк возле колеса. Щелчок. Сделано. Левая рука откидывает... Самокат. Розовый самокат для маленьких девочек. Когда-то у нее был такой. Папа подарил. В хорошие времена, когда над головой не царил полумрак, а вокруг вместо гула звучала тишина, когда не было зова. Она не привыкла к этому и уже никогда не привыкнет. Ни к вечной ночи, ни к басовому гулу неизвестного происхождения. Ни ко всем этим людям, которые могут ее обидеть. На фабрике было еще громче, и каждый день был другой звук, потому что она каждый день попадала на другую фабрику. Сколько уже времени прошло? 2 недели. 3. Как считать, если вечная ночь мешает подсчетам? Ей сказали, что она не выйдет с ночного базара, потому что это не ночной базар. Сначала она не поверила. Ждала включения. Ждала, время неумолимо тянулось. Наконец она поняла, что не время тянется, а день не идет. И не придет. Она примирилась с этим. Не полностью, поскольку врагом мог оказаться любой, а темные закоулки все еще оставались тайной. Она примирилась настолько, чтобы делать что угодно, только не забиваться в угол. Она была элиминирована. А сюда попадают все элиминированные. Она знала, что такое элиминация. Сюда попадали бандиты, воры и убийцы. Люди такие злые, что даже тюрьма им не поможет. Тогда что тут делает она? Кто-то ошибся и решил, что она вор. Она никогда ничего не крала. Ну, раз забрала у одноклассницы мелок того цвета, что у нее не было. Но за это не отправляют в элиминацию. А мелок и так был наполовину исписан. Что со школой? Про это она не спрашивала. Поняла, что школы тут не будет. Сначала обрадовалась, а потом... А потом пришел зов. Хуже, чем школа. Значительно хуже. Повторение тех же самых действий, без перерыва, на протяжении многих часов. Конец работе. Откуда она это знала, хотя не было звонка, как в школе? Она отошла от ленты. В зал заходили новые люди и занимали места тех, кто уже закончил. На ее место встала девочка, не намного старше нее. Марыся хотела спросить, откуда она знает, что должна делать. Но, естественно, не спросила, только наблюдала. Девочка смотрела строго перед собой. Левая рука откидывает крышку, правая тянет трос и накидывает на крюк у колеса. Щелчок сделано. Не нужно даже смотреть. Это можно делать на ощупь. Может, Марысю тоже кто-то спрашивал, а она не ответила? Нет, она помнила все с самого начала. Помнила каждый самокат, что сделала. Она вышла из фабрики просто на помост в десятки метров над уровнем пассажа. Дальше большую часть дороги она шла по ступеням и другим помостам. Потом спустилась на землю. Она была голодна, но не хотела брать ужасную кашу из компа. Под комбинезоном она спрятала 2 тормозных троса от розовых самокатов. Один выменяет на обед для себя, а второй отнесет домой. В свой новый дом. Нет, поправила она себя, просто домой. Другого нет. Тот старый существует только в ее воспоминаниях. Она немного помнила с тех времен. Обрывки, большой плюшевый мишка, розовый самокат, поездка в зоопарк, авария на Вислостраде. Она должна помнить больше, потому что когда тебе 9, то не забываешь так быстро. Но она забывала. Что-то тут происходило, потому что она помнила голубое небо так, как помнила милый сон. Туманно. Забывала. Дядя сидел справа в кресле, сложенном из ящиков из-под пива и куска ламината. Когда она положила на стол тормозной тросик, он закрыл глаза и дотронулся до лба. «Откуда у тебя это дитя?» «Забрала с фабрики». «Ты не можешь выносить трофеи с фабрики». «Никто не следит». «Послушай». Он наклонился и, чтобы подчеркнуть важность своих слов, взял ее руки в свои. «Это опасно. Есть люди, которые могут выносить трофеи. Они относят их в специальные места. Для всех других выносить трофеи смертельно опасно». «Они не платят мне». Она пожала плечами. «Зарплата — это воздух. которым ты дышишь, еда, которую ешь, вода, которую пьешь. Это необычные вещи. А трофеи собирают обычные люди. Те, кто может причинить тебе вред. Дядя был странным и странно говорил. Элизу посещало много дядь, но только с ним она не закрывалась за металлическими дверями. «Дело в том, дорогая...» Элиза погладила ее по голове. «Что есть люди, у которых есть специальное разрешение на то, чтобы брать трофеи. Им не понравится, если они заметят, что кто-то это делает без разрешения». «Потом они отдают их для общего блага», — добавил дядя. «Почему не заберут все?» — осторожно спросила Марыся. Дядя покачал головой. «Дитя, так нельзя. Мы берем только чуточку. Столько, сколько необходимо. Предназначение этих предметов в другом месте». «Я даже знаю, где. Недавно этим пользовалась». Элиза показала головой вверх. «Не задумывалась, откуда оно берется». Она дотронулась до своих волос и критически к ним присмотрелась. «Мне не хватает шампуня», — заявила она. «Не хватает всех этих вещей». «Я видела шампунь на прилавке», — вмешалась Марыся. «В белой бутылочке». «Разбавленный водой, а стоит столько, что нужно работать целый цикл. Выменю на что-то», — предложила Марыся. Сегодня она обменяла тросик на пачку печенья. Половину съела по дороге. Она размышляла, что делать со второй половиной. Элиза только покачала головой. «Уже никуда не выходи», — попросила она. У Марыси и так на это не было сил. Она положила на стол остальное печенье и пошла к себе, то есть в нишу, что заменяла ей комнату, а несколько тряпок — кровать. Там была еще маленькая полка, на которой она держала все свои сокровища, найденные или позаимствованные на фабриках. Самым важным был мохнатый мешка-брелок. Она организовала себе этот уголок как могла. Весь дом выглядел так же, втиснутая между двух столбов кабинка, в которую можно попасть из бокового коридора. Даже не столбы. То, что она называла домами, на самом деле было строительными лесами. На них стояла вся Варшава. Их дом был как у всех. Кто-то сделал его из хлама и умер, потом кто-то другой подправил и тоже умер или переселился. Элиза попала сюда незадолго до Марыси. Она спала в нише за дверями из куска бляхи, закрывала эти двери только когда приходил дядя. Но не этот дядя. Этот дядя приходил поговорить. Наверное, он был слишком старым для чего-то другого, а может, не хотел. Иногда он приносил что-нибудь, иногда что-то ремонтировал, однажды приделал полку для сокровищ в нише Марыси. Элиза не работала. И Марыся знала почему. Элиза не чувствовала зов. Дядя сказал, что это из-за беременности. Только откуда этот зов знал про беременность, если сама Элиза о ней не знала? Теперь-то уже знала, ей дядя сказал. Они старались говорить шепотом, но она их все равно слышала. Их не могли заглушить даже люди, проходящие по помосту рядом. Она видела их силуэты в щелях стен. Она могла отличить тех, кто шел по зову, и тех, кто был уставшим после работы, и тех, кто просто шел вперед. «Не получится вернуться», — прошептал дядя. «Каждый, кто сюда попадает сверху, думает об этом какое-то время. Эта одержимость со временем проходит. Чем быстрее, тем лучше. Ты где-то слышала о культе проводника? Это бред!» Элиза закрыла лицо руками. Светлые волосы упали ей на плечи. «Я заслужила это. Знаю». «Это тоже не поможет. Думай об этом, как о новой жизни. У нее есть минусы и плюсы». «Плюсы? Есть какие-то плюсы?» «Ты не болеешь. Разве не плюс? Не толстеешь и не худеешь. Полная охрана здоровья». «Разведение скота скорее». «Называй как хочешь. Это твоя новая жизнь. Ты не изменишь этого, но можешь улучшить». «Шампунь бы ее улучшил». Элиза откинула волосы. «И еда тут паршивая. Я не привыкну к ней». «Каша содержит все, что нужно организму». «Видишь, говорю, откармливают скот». Дядя вздохнул и поднялся. «Поговори с малой, чтобы она не брала трофеи». Он открыл двери. «Это плохо кончится». Она наблюдала, как руки выполняли неизвестные ей действия. Информация текла через ее голову и управляла ею. Она не знала, откуда она там бралась. Она могла бы ей помешать, если бы захотела. Она даже непроизвольно мешала, если пробовала сосредоточиться на этих действиях. Это происходило само собой, как будто от скуки, когда она невольно крутила в руках ручку. Выходило, пока было непроизвольно. Когда она на этом сосредоточилась, вращение теряло ритм, ручка падала. Когда об этом думаешь, вращение ручки теряет смысл. Она теряла ритм, поэтому закрывала глаза и думала о Варшаве. Голубое небо, ветер, зеленая трава. Добывать что-то большее из омута памяти становилось все труднее. Это как решать трудную задачу по математике. Разум пытался заняться чем-то другим, приятным. Когда она открыла глаза, ее руки накладывали пробки и накручивали крышки на тюбики с кремом. Возможно, никто не заметит, если в конце цикла не хватит одного тюбика. Она обменяет его потом на шампунь. Время немилосердно тянулось, пока не пришел конец. Что-то отпустило, ослабило нематериальную хватку, как облегчение после снятия узкой обуви. Марыся отошла от транспортерной ленты, но не вышла из зала. Место заняла девочка ее возраста, вся грязная, с растрепанными волосами. «Извини», — Марыся подошла к ней. «Откуда ты знаешь, что делать?» Таня ответила. «Делала, что надо». Марыся никогда так себя не вела во время зова, хотя ее никто никогда ни о чем не спрашивал. А может, спрашивал, только она этого не замечала? Нет. Скорее, нет. Даже сейчас только она стояла сбоку и наблюдала, как все, без исключения, ведут себя как роботы. Те, кто закончил работу, выходили свободным механическим шагом. Смена была плавной, продолжалась несколько минут. Одни занимали места других, не задерживая процесс. Одна из женщин взяла упаковку крема и, совсем не скрываясь, сделала это автоматически с отсутствующим взглядом. Никто не обратил внимания. Когда все поменялись, Марыся наконец вышла. Крем под комбинезоном немного мешал ей. «Нет, ты не можешь туда идти. Не можешь. Межуровень поделен на зоны. Если ты раз вошла в зону, уже не поменяешь ее. Ты пропитываешься ею». «Но почему? Здесь нет чипов ID, нет контроля». «Ты пропитываешься кодом. В другой зоне он сразу же распознается». «Каким кодом?» «Тут царит порядок, очень строгий порядок. Его не видно, потому что все происходит в голове. Об этом не говорят, но он есть. Ты тоже лучше об этом не говори». «Я даже не знаю, о чем мне не говорить». «Какой код?» «Код, указывающий тебе, что делать, и запрещающий делать что-то другое. Это происходит в голове». «Ты говоришь о культуре, об обычаях и общественных нормах?» «Можешь и так это называть. Когда-то давно это было правдой. Ты знаешь, как живут мурашки? В одной колонии их больше тысячи. Они отличаются по запаху. Если мурашка перейдет в другую колонию, то ее узнают и убьют». «Мы не мурашки». «Тут это именно так и выглядит». «Разведение скота». «Название не важно. Важно то, что за ним стоит. Ты не можешь оставить эту зону или межуровень. Ни из одной зоны нет выхода наверх. Малая спит?» «Спит, наверное. Она милая. Сегодня принесла мне шампунь». «Это плохо кончится». Она уже не тосковала. Ни по маме, ни по небу. Зов в ее случае был слабым, намного слабее, чем у остальных. Она точно знала, потому что у нее не выключалось сознание. Это была просьба, не приказ. Она стояла возле конвейерной ленты и складывала что-то, назначение чего не знала. Три разных элемента должна соединить между собой, используя силу. У нее болели пальцы, хотя не прошло и половины времени работы. И тогда пришло озарение. Почему просто не уйти? Почему не выйти с фабрики? Никто не следит. Она опустила руки. Лента с несложенными деталями поехала дальше. Мужчина, стоящий слева от нее, вставлял в этот предмет следующий элемент. Когда он потянулся за первым несложенным предметом, остановился. А вместе с ним и вся лента. Он посмотрел на Марысю, а она ощутила холодную дрожь. Из его глаз смотрело что-то чужеродное. «Еще немного...» И она бы вернулась к работе. Однако в этот момент в зал забежала девочка, может, лет 6, и сразу же приступила к работе. Лента запустилась. «Эй, ты!» — закричала Марыся и подошла к ней. «Откуда знаешь, что делать?» Она схватила ее руки. Лента остановилась, после чего девочка вырвала ладони и вернулась к работе. В этот момент на ее лице отразилась гримаса боли. Марыся не хотела больше рисковать. Она вышла с фабрики. Она знала, что никогда больше не должна будет работать. Уже было заметно округлившийся живот. Значит, дядя был прав. В последнее время он реже приходил. Вместо него все чаще приходил Реведа, но они уже не закрывали металлические двери. Разговаривали шепотом, думали, что Марыся спит. Обычно она не спала, слушала. Она не любила его и даже не могла сказать почему. Может быть, потому что он приходил вместо дяди, приносил ей сладости, также кое-какие вещи для Элизы. Но, несмотря на это, он казался ей неприятным. Но это был не его ребенок. Марыся знала о детях достаточно много. Элиза была беременна, когда попала в межуровень. А это значит, что отец остался наверху и даже не узнает, что является отцом. «Ты зациклилась на своем раскаянии?» Реведа встал. Он всегда вставал, когда собирался долго говорить. «Гиперпревентивность не проектировалась как справедливая система. Она должна была быть просто эффективной, как военный трибунал. Наказываешь 50 подозреваемых, чтобы не ушел один виновный. Ты думаешь, что знаешь правила начисления пунктов ПО?» «Ты пришла к выводам, что если тебя элиминировали, то ты это заслужила. Нет, это не так работает». «Сядь, малая спит», — тихо попросила Элиза. «Я сделала много плохого в жизни», — добавила она шепотом, когда он усаживался. «Я никого не убила, никого не ограбила, но не это важно. Моя жизнь последние несколько лет была ложью. Я обманывала всех, кого могла». Реведа взял ее за руку. «В прошлой жизни я был адвокатом. Эта профессия с очень низким риском элиминации, одним из самых низких. Адвокаты служат закону, в этом суть их профессии. Элиминация не должна их касаться. Однако я здесь. Ничего особенного не произошло, кроме того, что я начал работать на человека, преданного делу». «Делу? Что это такое?» «Они поставили себе цель ограничить гиперпревентивность. Можешь их называть движением сопротивления, подпольного, если хочешь. Сейчас я в реальном подполье только потому, что помогал им. И ты тут по тому же поводу. Ты была ассистенткой Крушевского, а он почти открыто критиковал гиперпревентивность. Это единственная причина, почему ты подлежала элиминации. Подумай...» Он понизил голос еще сильнее. «Почему она оказалась тут?» Молчание затягивалось. Из-за стены доносились звуки шагов. Они никогда не стихали. «У тебя тоже зацикленность», — прошептала Элиза. — «Зациклился на элиминации. Хватит разговаривать. Малая спит». Марыся прикладывала все силы, чтобы не шевелиться. Прошло несколько дней. Несколько циклов, так это тут называется. Несколько раз она ощущала зов. Слабый, как желание пойти за конфетой на кухню. Настолько слабый, что могла противостоять. Это было неприятно, но все же лучше, чем перспектива многочасовой работы возле конвейерной ленты. Но когда ей становилось скучно, она поддавалась зову. Это обычное любопытство. Она немного работала и уходила с трофеем. Ее место занимал кто-то другой. Могла его обменять на что угодно с подобной ценностью. Ей потребовалось несколько циклов, чтобы понять, что сколько стоит. Косметика, кофе, сигареты и алкоголь были самыми дорогими. И тем легче их было сбывать, они не представляли для нее никакой ценности. Она научилась перемещаться по межуровню так, чтобы избегать проблем. Умение не выделяться было ключом к успеху. Если притворяться тем, кого ведет зов, никто тебя не трогал. А те, кого вел зов, были как машины, настроенные на одну цель – достигнуть места назначения. Попытка их задержать начиналась с драки и заканчивалась борьбой за жизнь. Зов обретал, как говорил дядя, высший приоритет. Это означало, что остановить такого человека было невозможно, поэтому когда она прикидывалась кем-то таким, все было хорошо. На практике все сводилось к тому, что она смотрела в землю и создавала впечатление отстраненности. Даже отморозки обходили тебя стороной, если не видели в тебе лакомого кусочка. Но было еще кое-что. обычные люди следили за порядком и не позволяли делать плохие вещи. Плохие в понимании Марыси. Мелких краж практически не было. Один раз она видела новенького, такого, что только что прибыл сверху. Он пытался украсть печенье с прилавка, был голодным. Возле него сразу же оказалось 8 или 9 человек. Потолкали его, чтобы запомнил. Забрали печенье и провели к компу. Выглядели они при этом так, как при зове, словно что-то ими управляло. Когда они закончили, к ним вернулась власть над телами. Сначала она думала, что от лысых амбалов лучше держаться подальше, а потом поняла, что именно они поддерживают тут порядок. Это от них убегали те, кого она пыталась избегать. Пока не узнала, что означает «поддерживать порядок». Слабый зов во второй раз привел ее на ту же фабрику. Раньше такого не случалось, но она не жаловалась. Шоколадная фабрика была ее любимой. Ее определили на упаковку. 20 плиток шоколада складывали в картонные коробки, которые нужно заклеить. Информация сама, непрошенная, появилась в ее голове. Она заклеила несколько коробок, думая о том, повредит ли кому-нибудь то, что в одной коробке будет 19 плиток. А почему бы не забрать всю коробку? После неудачных попыток спрятать коробку под комбинезоном, Марыся просто вынесла ее в руках. Не лучшая идея. Она увидела его, когда он был уже очень близко. Гора мускулов бежала навстречу. Не сомневалась, что он направляется к ней. Побежала в сторону, инстинктивно выбирая самые узкие проходы. Однако лысый везде проходил. Вот что имел в виду дядя. Шоколадки выпадали из коробки, помечая ее след. Она подумала выкинуть их. Дистанция все сокращалась. Она постоянно оглядывалась, но перестала, когда увидела его взгляд. Его вел зов, и она была его целью. Поэтому она просто бежала, переворачивая все, что попадало на ее пути. Она слышала крики продавцов и тех, кто не успел отскочить перед лысым. Он налетал на людей, отпихивал в сторону, как мчащийся грузовик. К счастью, его это тормозило. Перед глазами пронеслась вся жизнь, точнее, те обрывки, которые она еще помнила. От Варшавы ей осталось только лицо мамы и голубое небо. Остатки воспоминаний заполнил межуровень. У нее не было сомнений, что если лысый ее схватит, это будет конец. Конец всему. Она знала, как обстоят дела. Тут ни у кого не было второго шанса, но... За шоколадки? Нет. Не только за шоколадки. За все, что она успела вынести, дядя был прав. Она задыхалась. Свернула в следующий проход, перевернула за собой столик с чем-то, даже не заметила с чем. Лысый бежал в нескольких метрах от нее. Он тяжело дышал, теряя время и энергию на поворотах. Поэтому она сворачивала, когда только могла. Но когда девочка свернула в широкий пассаж, то каждый следующий поворот на открытом пространстве только уменьшал дистанцию. Ее сердце было где-то в горле. Она бежала так, как будто от этого зависела ее жизнь, хотя именно так и было. Она много бегала, делая это каждый день. Обычная прогулка — пустая трата времени. Пальцы скользнули по ее плечам. Она ускорилась, но уже появились черные точки перед глазами. Звуки стали приглушенными, угол обзора сузился, а ноги ослабли. У нее больше не было сил бежать. Ей уже было все равно. Главное — не бежать дальше. Она упала. Не было сил встать. Не было сил ни для чего. Это был конец. «Я больше не буду». Лысый остановился в нескольких шагах от нее. Он тяжело дышал, глаза налились кровью, лицо покраснело от напряжения. Вместо того, чтобы схватить беглянку, он упал на колени и тяжело повалился на землю. Марыся приподнялась на локтях. Пот стекал по ее лицу. Лысый лежал в нескольких шагах от нее. Продавцы вышли со стаканами и мисками и начали поливать его водой. У них был тот же отсутствующий взгляд. Вода испарялась на перегревшейся горе мышц. «Они придут за тобой!» Марыся открыла глаза. Рядом с ее нишей сидел дядя. Они были одни. «Придут за тобой!» — повторил он. «Если не сегодня, то завтра. Будут тебя искать, пока не найдут!» Она очнулась и поднялась на локтях. Она собиралась проигнорировать зов и просидеть весь день дома. Ведь лысые могли ее искать. «Кто?» — спросила она автоматически, хотя знала ответ. Лысые не имели официального названия, хотя были постоянным явлением в межуровне. Она не помнила, чтобы кто-то о них говорил или называл их. «Знаешь такую поговорку? Ночь темнее перед рассветом», — — сказал дядя. «Если сама пойдешь к ним, то ничего тебе не сделают». «Посижу несколько циклов дома, они забудут». «Не забудут. Поверь мне, это единственный выход, чтобы избежать наказания». Он погладил ее по голове. «Они поправят тебе кое-что в голове, и все». Марыся села на матрасе и свесила ноги. После вчерашнего бега у нее болели икры. «Зачем?» — спросила она. «Придешь добровольно. Это единственный способ». Дядя проводил ее сюда, но не захотел с ней войти. Может, не был уверен, что его план сработает? Когда ей это пришло в голову, было уже поздно уходить. Она сидела вместе с другими на полу, под стеной, за которой что-то происходило, но она не понимала, что. Люди входили с минутным промежутком в одни из нескольких дверей. Детей она не заметила. Лысых тут было больше, чем где-либо в другом месте. Несколько стояло при входе в крепость, на лестнице, что вела на третий этаж, и в коридорах она насчитала около 15. Двое следили за лестницей, по которой она вошла. Она даже не собиралась проверять, выпустят ли они ее. Сейчас единственным способом выбраться отсюда было пройти через одно из помещений за стеной. Нет, дядя не привел бы ее сюда, если бы подозревал, что она пострадает. Никто не вызывал следующего. Тот, кто должен был войти, просто это знал. Когда пришла ее очередь, она тоже это ощутила, подошла к третьим дверям. Это была информация, внушенная зовом. Она нажала на ручку и молча зашла. В небольшом помещении стоял только один стул, а стены были звукоизолированы для спокойствия. Все, включая пол и потолок, было обито мягкими коврами. Даже двери. Марыся аж задохнулась от удивления. Она находилась в самом тихом месте, в межуровне. Мужчина среднего возраста посмотрел на Марысю. «Первый раз», — сказал он. Показал ей на стул, хотя это было не обязательно. Она и так знала, что должна делать. Она села, он приблизил руки к ее голове. Тогда она впервые увидела цифры. Нет, правильнее было бы сказать, она их почувствовала. Закрыла глаза, ряды чисел текли от рук кодировщика к ее голове. Она не знала, зачем он держал так ладони, ведь это не имело никакого значения. Что-то внутри нее бунтовало против цифр, хотя она понимала их, знала, для чего они нужны. Они должны были убедить ее брать трофеи и нести в нужное место. Ничего подобного. У нее есть свои цифры, и она не хочет чужих. Она собрала их все и выбросила в никуда. Тогда пришел шок. Нематериальный, хотя она так его ощущала, сорвалась со стула. Ошеломленный кодировщик встал с пола. Минуту он приходил в себя. Посмотрел на Марысю с удивлением и испугом. Она сорвалась с места, открыла двери с противоположной стороны помещения и выбежала.